Глава 15. «Скажи мне, Терех, зачем мы приехали сюда? И почему мне должно здесь нравиться? Мы ведь просто спим вместе, даже не встречаемся», — хмыкнула Тома. Кирилл провернул ключ в замке на входной двери, скрестил руки на груди и взглянул на девушку. «У нас, знаешь ли, все без обязательств», — продолжала изводить его вредная принцесса. Однако обмануть майора было сложно. Он прекрасно видел, как заинтересованный взгляд Томы прыгал по интерьеру и задержался на кровати. Постель, надо сказать, у Кира была огромной, королевских размеров, потому что спать Терех любил с комфортом. А живое воображение моментально подсказало майору, как и в каких позах они с Томкой непременно опробуют холостяцкое ложе. «И в кого ты такая вредная, Томка?» – задумчиво уточнил Терех и оставил ключи на комоде, а сам прошел в кухонную зону. «Надо бы проинспектировать запасы и сгонять в ближайший супермаркет, потому что, зная пацанов, они еще вчера все сожрали». Открыв холодильник, Кирилл даже присвистнул. «Нет, не сожрали. Совсем наоборот. Ладно, так и быть. Кровать мне здесь нравится. Но только кровать», — фыркнула девчонка. А Кир, обернувшись, взглянул на нее. «Хорошо, что не успел взять бутылку воды из холодильника. Так бы и разбил к чертям». Потому что Тома, забравшись на постели, глядя на Кира, принялась медленно расстегивать мелкие пуговицы на рубашке. «Вредина!» Прямо в губы усмехнулся Терехов, оказавшись рядом с Томой за доли секунды. Девчонка негромко рассмеялась, обняла его за шею, царапнула кожу ногтями. И Кир пропал. Впрочем, пропал он, когда впервые встретил Тому в темном дворе под проливным дождем. «Твоя кровать мне нравится все больше», — кокетливо сообщила Тома. Они лежали в постели после охренительного секса. Впрочем, нет, не секса. Кир понимал, что отношения с Томой не вписываются в стандартные рамки. Принцесса особенная, не такая, как все. Идеальная, пусть и вредная, но зато с ней не скучно. «Рад, что вы подружились», — усмехнулся Кир, не разжимая рук. Пальцами он гладил тонкие косточки позвонков, спину, шею, водил между лопаток. Словом, никак не мог перестать касаться своей принцессы. «И надолго мы здесь?» Вдруг очень серьезно спросила Тома. «Знаешь, Кирюш, я устала бегать. Устала, что за мной постоянно кто-то присматривает. Устала взвешивать каждый свой шаг. Устала от того, что даже толком не могу выйти на улицу, понимаешь?» «Понимаю, принцесса», — кивнул Терех и вздохнул. «Еще немного потерпи, лады. Скоро все наладится, обещаю. Веришь мне?» «Приходится, Терех», — фыркнула Тома и села в постели. «Давай приготовлю обед». «Брось, малыш, ты у меня в гостях, я и сам справлюсь», — подмигнул Кирилл. «А как же твои слова «быть как дома»?» — рассмеялась Тома и на миг крепко обняла парня за шею. «Мне нравится готовить для тебя, Кирюша». «Как же я обожаю, когда ты меня так называешь, принцесса», — пробормотал Терехов, отвечая не менее крепким объятием. «Ладно, договорились. Готовь ты и говори, если что-то нужно купить». «Дай мне минутку». Улыбнулась Тома и нырнула в его, Тереха, футболку. Кир, довольно растянувшись на постели, закинул руки за голову и наблюдал за тем, как Тома крутится рядом со шкафами и холодильником в кухонной зоне. Эх, и хорошо, что Кир в свое время снес стену, сделал из квартиры студию. Зато теперь можно смотреть на Тому сколько душе угодно. «Так, майор, я быстро напишу список, почти все есть, но кое-что нужно купить», – деловито заключила Тома. «Я тогда в душ и мигом в магазин», — кивнул Терехов. «Я первая. А ты?» Тома осмотрела и выдала. «А ты приберись здесь». «И кто из нас любит командовать, а?» — шутливо заворчал Терехов и, поднявшись с постели, двинулся к Томе. «У меня другое предложение, принцесса. В душ идем вместе». «Обойдешься». Тома показала ему язык и громко взвизгнула, когда майор подхватил ее и, перекинув через плечо, понес в ванную. «Терех, живо поставь меня на ноги!» «Дойдем до места назначения, поставлю», — невозмутимо отвечал молодой мужчина. «Или нет, не решил пока». «Терех, ты в курсе, что ведешь себя как неандерталец?» — хохотала Тома. «И неотесанный чурбан». «Не вертись, Тома», — посоветовал Терехов. «Слишком уж соблазнительно у тебя это получается. Могу не сдержаться». «Иди ты в попу, майор». Хохотала Тома, потому что сильные руки мужчины отыскали на ее теле чувствительные точки и щекотали ее. «Кстати, насчет попы. Я говорил тебе, что обожаю твою попку, принцесса!» Понизив голос, заговорил Кир. Они уже оказались в ванной. Кир настроил воду в душе и стянул с Томы свою футболку. Сам парень был уже обнажен, так и не озаботившись одеждой, встав с постели. Ответить Томе никто не позволил. Кир принялся доказывать, так сказать, делом, насколько сильно ему нравится не только попка принцессы, но и все прочие части сногсшибательного тела. Кир ушел за недостающими продуктами, а Тома, собрав волосы в пучок, отправилась на кухню. Настроение было отличным. Томке хотелось петь и плясать. Ей казалось, что она похожа на гелиевый воздушный шарик. Еще капельку и взлетит в небо. Настолько она была счастлива. Приступив к готовке, Тома не сразу услышала, как в дверь кто-то стучит. Странно, ведь у Кира есть ключи. Любопытство взяло верх, и Тома подошла к входной двери и взглянула в глазок. По ту сторону Тамара разглядела молодую женщину. В руках та держала какую-то коробку. Незнакомка выглядела странно, если учесть время суток. На дворе полдень, а дамочка в вечернем платье. «Терех, открывай, я знаю, что ты дома!» Потребовала гостья, а Тома вскинула брови вверх от удивления. «Кирилл, мне нужно с тобой поговорить!» Тома молчала, размышляя, стоит ли открыть дверь. Но отчего-то девушка начинала злиться. На Тереха, конечно же. «Терехов, если не откроешь, я разденусь прямо здесь на радость соседям!» «Живо открывай, ты не можешь меня кинуть! Сам говорил, что в любое время будешь рад потрахаться!» Уже громче говорила гостья. «Что?» Прошипела Тома и рванула дверь на себя. «Ты кто такая?» Этот вопрос прозвучал синхронно. Незнакомка с коробкой сладостей в вечернем платье во все глаза смотрела на Тому. Тома сверлила гневным взором девушку. «Вот же, млять!» Раздалось негромкое ругательство Терехова, который с продуктами в руках поднимался в этот момент по лестнице. «Терехов, что?» Начала говорить незнакомка, а вот Тома молчала. Скрестив на груди руки, девушка переводила взгляд с лица майора на эффектную гостью. «Позвони парням, я еду домой, к отцу», — обронила Тома таким голосом, что становилось ясно, ее решение обсуждению не подлежит. «Тома, все не так!» — начал было Терех, но наткнулся на прищуренный взор Головиной. «Блядь, ты здесь каким боком, а?» «Терехов, ты забыл? Сам говорил, что если просто потрахаться, то это к тебе. По старой дружбе!» — возмутилась девушка. «Отрахался, Манкина! У меня теперь невеста есть!» — усмехнулся Кирилл и шагнул в квартиру. «Реально, что ли?» — вскинула брови гостья. «Сваливай, я серьезно!» — вздохнул Терехов. Кир смотрел, как Тома торопливо собирает свою одежду, а внутри все сжалось от бессилия и злобы. На себя, на Манкину из соседнего подъезда, которая вдруг приспичила. Хотя Кир ее не видел уже полгода, точно. Оставив пакеты прямо на полу, Кир закрыл дверь перед носом соседки, а сам пошел к Томе. «Не трогай меня, товарищ майор!» — вскинула руку Тома. Девушка уже переоделась, не смотрела на него, да и вообще выглядела крайне решительно. «Том, да брось! Я с ней 100 лет не виделся! Вообще забыл и про нее, и про всех, честно!» «Как тебя встретил, у меня только ты на уме!» — принялся объяснять Терехов. «Вот сейчас лучше заткнись, майор!» — прищурилась Тома. «Я хочу домой!» «А как же обед?» — спохватился Терех, понимая, что цепляется за соломинку. Но увозить Тому из своей квартиры он не хотел. «Придумаешь что-нибудь, ты уже взрослый мальчик!» — хмыкнула Головина и решительно застегнула последнюю пуговицу на рубашке. «Звони парням, или я сама поеду к отцу!» «Том, ты сейчас серьезно? Я же не могу изменить прошлого, понимаешь?» — не унимался Терехов. «Иди в жопу, майор!» — огрызнулась девушка и скрестила руки на груди. «И что у вас с майором стряслось, дочь?» Тома не хотела отвечать на прямой вопрос отца. Однако и отмалчиваться уже третий день не могла. Проницательный полковник наверняка все знал, а теперь хотел услышать версию, рассказанную Томой. «Ничего. Суп будешь, пап? Или сразу второе?» Деловито уточнила Тома и вытерла руки о полотенце. Все дни с того момента, как она вернулась от Кира, у Томы проходили одинаково. С утра и до вечера ее развлекал один из парней команды майора Тереха, а после службы домой возвращался отец. Признаться, Тома уже привыкла к такому режиму, ее все устраивало. Почти. потому что было два жирных минуса. Во-первых, девушка скучала по тетушке, друзьям и учебе. Во-вторых, ей не хватало Кирилла. И как только чертову майору удалось за такой короткий период настолько сильно влюбить ее в себя, что теперь у нее началась настоящая ломка. А Кир, гад, будто чувствовал ее состояние, с тех пор ни разу не появился у Головиных. И это дико злило Тому. Почему не приходит? И даже не звонит? Она же пострадавшая сторона, а не Терехов. Это он виноват в том, что... Что? В том, что у него есть прошлое, в котором нет Томы? Девушка вздохнула и села на свой стул за столом. Отец, должно быть, давным-давно догадался о тревогах Томки и глупых мыслях. «Обидел он тебя, дочка», — хмуро изрек отец таким тоном, что Тома поняла. У Тереха проблемы начнутся сию минуту. «Нет, пап, что ты?» — возразила Тома. «Он не виноват. То есть...» «Пап, я запуталась. Но он ничего не сделал мне, честно». «В том и дело, что бездействует», — бормотал полковник. «Так, я устал наблюдать твой бледный вид и макаронную походку. Отправлю-ка я майора куда подальше. Пусть топчет лед на айсбергах». «Пап, ты что? Не вздумай!» — воскликнула Тома. «Это я, дурочка, а Кирилл не виноват». «Жду подробностей. И если они мне не понравятся, то лететь твоему майору на самый крайний север», — проворчал отец, а Тома поняла, что скрыть от отца ничего не получится. Впрочем, скрывать было нечего. «Ну, давай подарим ей что-нибудь, а? Скинемся, если у тебя с деньгами не так густо, Кирюх». «Что значит подарим?» — рявкнул Терехов, взглянув на дрона из-под лобья. «Ну, ты подаришь», — вздохнул Андрей. «Мужики, так что, поможем нашему страдающему Ромео?» «А зачем? Я, между прочим, сегодня весь день провел с Томочкой. А какой пирог она для меня испекла? Ах, да, был же еще омлет на завтрак», — восторженно вздыхал красавчик. А у Кира зачесались кулаки. «Нет, ну это нормально, да? Он здесь третий день мается, а красавчик там пироги Томкины жрет. И омлеты?» Последнее почему-то слишком сильно зацепило Тереха. «Омлеты она красавчику готовит, да? Только их? Или еще что-то провернула?» От этой мысли Кир вскочил на ноги. «Да пошло оно все! К херам! Он, значит, здесь три дня не ест, не спит, страдает только о принцессе и думает, а она...» «Ты куда, майор?» — невинным голосом поинтересовался Рики. А Кир лишь хмуро взглянул на друга. «Понял, понял, молчу». Красавчик поднял руки вверх. А парни хитро переглянулись. Довели они его, так? Спровоцировали? Да и похрен. Кир выскочил из бара. Хорошо, что не стал пить даже пиво. Сел за руль. Пусть и идти недалеко, а в багажнике тачки Тереха имелось снаряжение, которым он собирался воспользоваться. Не входить ведь ему через дверь, когда батя уже в квартире. Да и время весьма позднее. Все порядочные девушки давно спят и видят прекрасные сны. Тома наверняка тоже видит сны. Она же принцесса. Ей полагается. Кир припарковался прямо рядом с домом. Осмотрел фронт предстоящей работы. Хотя что там осматривать? Он этот дом 100 лет назад весь облазил, перелазил от чердака и до подвала. Решительно покинув машину, Терех открыл багажник. «Ладно, Томка, сейчас буду тебя будить», — пригрозил Кир невидимой собеседнице, вредной и капризной. Но именно по ней Кирилл Терехов дико соскучился. Тома уже приняла душ и легла в постель. Гореть остался только небольшой прикроватный ночник, и вся комната была окутана приятным полумраком. Укрывшись пледом, девушка поняла, что так и не задвинула шторы. Конечно же, увидеть что-то через окно невозможно. Окна комнаты выходили на небольшой парк с озером, да и этаж был предпоследний. При всем желании подглядывать за Томой было невозможно. А вставать лень. Потому Тома и лежала, пытаясь рассмотреть хоть что-то за окном. Облака, луну, звезды. Но тщетно. Одна сплошная темнота. Тома вздохнула. И чего она дуется на Тереха? Бред же. Понятно, что у него есть прошлое. Он же взрослый мужчина, и бывшие девушки у него были. Даже не одна, понятно ведь? Терехов вон какой мужчина, красавчик, и фигура отличная. Тома взбила рукой подушку. И как теперь спать, если все мысли вертятся вокруг майора? И вдруг, прямо за стеклом, по ту сторону окна, Тома рассмотрела смазанное движение. А спустя миг на нее смотрела физиономия красавчика. Хмурый Кир Терехов аккуратно постучал в окно. Тома вскинула брови. «Нет, это все не снится ей. Определенно, в ее снах Кир Терех никогда не влезал в ее комнату через окно, еще и на 8-й этаж». Кир вновь постучал. Тома села в постели и на всякий случай покрутила указательным пальцем у своего виска. Майор Терехов, судя по решительному выражению лица, по сдвинутым к переносице бровям и по гневному взгляду, настроен был решительно. А потому у Томы не было выбора. Кир ведь может и окно ей разбить. А Томе совсем не хотелось именно сейчас объясняться с отцом, когда тот уже, наверное, крепко спит. Встав с постели, Тома приблизилась к окну. «Чего ты здесь забыл, майор?» Не очень дружелюбно поинтересовалась Тома, открыв окно. «Подвинься, принцесса!» Буркнул Терех и ввалился в комнату. Тома, скрестив руки на груди, наблюдала за тем, как мужчина отстегивает карабины, веревки, снимает жилет. И все это Кир делал, не сводя взгляда с Томы. «Ну что, ты готова к разговору?» Хмуро поинтересовался Кир. «А о чем нам с тобой разговаривать? Или ты, как и та твоя подружка, явился ко мне исключительно за сексом?» Насмешливо фыркнула Тома. Но смешно ей не было. Наоборот, девушка начинала злиться. А потому хотелось побольнее уколоть Терехова. Просто потому, что хотелось.